Эпизод третий. Айкыс. Мы были птицы, а может быть, ангелы. Меня зовут Айкыс. В январе мне исполнится 20 лет. Я студентка последнего курса колледжа легкой промышленности. Я учусь на бюджетном отделении и очень этим горжусь. Платное обучение наша семья не смогла бы потянуть. Мой папа работает слесарем в ДЭС, мама — кассир в супермаркете. Мои родители приехали из Кыргызстана в Россию совсем молодыми, познакомились в Москве и поженились. У них родились мы, я и мои младшие сестры Рабия и Айгул. Сестры учатся в школе в 10 и 8 классах. Я очень люблю своих сестер и всю свою семью. Но вообще-то я хотела написать совсем не об этом. Я хотела рассказать здесь свою историю. Все началось, когда Влад переехал в наш дом. Тогда был серый осенний день. Я не выспалась и шла в колледж в плохом настроении. Обычно мне нравится туда ходить, но в тот день первой парой была физкультура. Я терпеть не могу физкультуру. И еще с утра я поссорилась с Айгул, младшей сестрой. Она самая красивая в нашей семье. Айгул часто приглашают на свидания мальчики, даже 17-летние, хотя ей всего 14. И под каждым ее фото в соцсетях всегда много лайков. Мы все ее любим, ведь она младшая, поэтому Айгул немного избалованная. Она задирает нос и считает, что ей все можно. Вчера она без спросу взяла мой тональный крем и забыла положить на место. Я сделала ей замечание, но она не извинилась, а рассердилась и наговорила мне всяких неприятных вещей. Поэтому мы поссорились, и я была грустная и сердитая. Я выходила из подъезда и услышала на улице смех. Мне стало интересно, кто же это так весело смеется утром в пасмурный понедельник. У подъезда стояла газель. Трое парней выгружали из нее вещи и хохотали. Один был главный, он всем распоряжался. Он легко поднял большую коробку с телевизором и пошел с ней к подъезду. Я придержала ему дверь. Он сказал спасибо и посмотрел прямо на меня. У него были кудрявые темные волосы, а глаза ярко-голубые, как летнее небо. Наши взгляды встретились. У меня будто оборвалось что-то внутри. Он улыбнулся и от этого стал еще красивее. Я смутилась и отвела глаза. Мне хотелось и дальше вот так стоять и держать дверь, чтобы ему было удобно носить вещи. Но я только пропустила его в дом и отошла. Ладони от чего-то вспотели. Я вытерла их от джинсы и пошла к метро. Я думала о том голубоглазом парне весь день, и в колледже, и дома, а ночью он мне приснился. Мы с ним были как будто птицы, а может быть, ангелы. Мы летали над незнакомым старинным городом и смеялись. Я снова встретила того парня в четверг, когда возвращалась с занятий, и снова в подъезде. Двери лифта почти закрылись, но кто-то их придержал для меня. Я обычно не езжу в лифте с другими людьми и хотела отказаться, но увидела, кто в лифте, и ничего не сказала. Он сказал: «Да поехали, поехали». И, как и в тот раз, улыбнулся. Зубы у него белые-белые, как свежий снег. Я на ватных ногах вошла в лифт. Он спросил: «Тебе какой?» Я не сразу поняла, что он спрашивает про этаж, как будто в моей голове выключили мозг. Я вообще перестала соображать. Еле удалось выдавить из себя, что 8. Он попробовал нажать две кнопки, 7 и 8. Не получилось. Он засмеялся и сказал: «Похоже, этот лифт не обучен многозадачности. Ладно, прокатимся с тобой до 8. Потом спущусь пешком, это полезно». Типа кардионагрузка. Я знала, что когда приду домой, буду очень сильно ругать себя за то, что молчала. Но все равно молчала, не знала, что сказать. К счастью, мой новый сосед говорил за нас обоих. Он сказал: «Я в этот дом только 3 дня как переехал». Как будто я этого не знала. А потом сказал, что его зовут Влад, и спросил, как зовут меня. Я сказала «Айкыс». Не люблю называть свое имя русским. Для них оно почему-то слишком сложное. Они никогда его не запоминают и вечно делают в нем ошибки. Мы с моей средней сестрой Рабиёй считаем, что имена родителей нам выбрали неудачно. Раз уж мы родились в Москве, маме с папой надо было назвать нас как-то по-другому, хотя бы как Айгул. Ее все зовут Гулей. Легко запоминают и не путают с нашими именами. Так не получается. Влад сказал, что у меня красивое имя. Я хотела поблагодарить, но не смогла, только покраснела и отвернулась, чтобы он этого не увидел. Лифт остановился. Мы вышли на моем этаже. Влад попрощался и пошел к лестнице, а я еще долго никак не могла попасть ключом в замок. И сразу начала себя ругать. Я вела себя как дура. Почему не поддержала разговор? Почему не спросила, в какую квартиру он въехал? Живет ли с родителями или один? Мне многое хотелось узнать о Владе, но, как говорит Рабия, момент был упущен. Дома никого не было. Родители еще не пришли с работы, Гуля гуляла где-то с очередным мальчиком, а у Рабии были в школе факультативные занятия. Я стала готовить ужин и думать о Владе. И пока нарезала овощи, поняла, что влюбилась. Конечно, это было не очень хорошо. Влад не киргиз, а значит, чужой для нас. Моим родителям было бы неприятно узнать, что я полюбила русского парня. Особенно расстроился бы отец. Хотя он и не говорил прямо, но я знаю, что он мечтает о моей свадьбе с Улугбеком. Это сын папиного начальника. Улугбек — хороший парень, умный и серьезный. Он учится в строительном университете. Только мне он совсем не нравится. Я считаю, что Улугбек был бы хорошим мужем для моей средней сестры, когда та подрастет. Рабия у нас тоже умная и серьезная. Она хочет стать врачом, лечить онкологических больных. Рабия — круглая отличница. В этом году она победила на двух районных олимпиадах по математике и по биологии. Она тоже будет прекрасной парой Улугбеку. А мне нравятся совсем другие парни. Несерьезные, а веселые и красивые. Как Нил из моего любимого сериала. Нил сначала был мошенником, а потом изменился и стал помогать полиции ловить преступников. Я решила, что Влад немного похож на Нила, внешне, конечно. У Влада тоже красивые голубые глаза и кудрявые темные волосы. И когда он тебе улыбается, сразу забываешь обо всем на свете. По утрам мы обычно выходим из дома вместе с папой. Он идет на работу в ДЭС, а я к метро, чтобы ехать в колледж. Папа удивился, когда увидел, что я не стала ждать вместе с ним лифт, а пошла к лестнице. Он спросил: «Ты куда это?» Я сказала: «Решила ходить пешком, типа кардионагрузка». Папа не понял. Я объяснила, что это полезно для сердца. Не рассказывать же папе, что я просто хочу пройти мимо седьмого этажа. Вдруг мне повезет, и я опять случайно встречу Влада. Но, конечно же, я его не встретила. Ни в то утро, ни вечером, ни на следующий день, ни еще через день. И чем больше я запрещала себе думать о нем и расстраиваться, тем больше думала и расстраивалась. Все напоминало мне о Владе. Не только любимый сериал, но и все вокруг. Газели на улице, подъезд, лифт, лестница. Мы с сестрами живем в одной комнате. Они обе быстро поняли, что со мной что-то не так. Рабия ждала, пока я сама расскажу, в чем дело. Гуля сразу пристала с расспросами и не отцепилась до тех пор, пока я во всем не призналась. У нее тут же загорелись глаза. Она сказала: «Вот здорово! Ты наконец-то влюбилась!» Я сказала, что это совсем не здорово. Я ведь даже ничего о нем не знаю. Гуля сказала: «А ты узнай, хотя бы в какой квартире он живет. Зайдешь к нему». Я спросила: «Зачем?» Гуля сказала: «Мало ли, позвонишь такая в дверь и спросишь, работает ли у него телевизор, или скажешь, что у тебя глючит смартфон, и такая попросишь посмотреть, парни хорошо разбираются в гаджетах». Я сказала: «Ты с ума сошла? Ни за что». Но Гуля никак не хотела успокоиться. Она сказала: «Ну, хочешь, я зайду, скажу, что у сестры сломался телефон». Я еле ее отговорила. И запретила кому-то об этом рассказывать. Если узнают родители, будет очень плохо. В третий раз мы с Владом встретились, когда я возвращалась из магазина, а он выносил мусор. Влад узнал меня, улыбнулся, заметил, что я поднимаюсь по лестнице пешком, и похвалил меня за это. Я снова от неожиданности растерялась и не знала, что сказать. Но специально замешкалась, чтобы посмотреть, в какой квартире он живет. Оказалось, что в 26-й, как раз под нами. С тех пор каждый раз, когда я ходила по своей квартире, то всегда думала о том, что он живет там, внизу. Интересно, он дома или нет? А вдруг слышит мои шаги? Мы ведь иногда слышим соседей с 9-го этажа. Потом мы не виделись очень долго, целых 19 дней. Легче мне не становилось. Я все равно каждый день думала о Владе и грустила. В голову лезли разные нехорошие мысли. А вдруг я больше никогда его не увижу? Вдруг Владу что-то не понравится, или он поссорится с хозяйкой и уедет из нашего дома? Я уже знала, что квартиру под нами Влад не купил, а снимает. Это мне сказала бабушка с 5-го этажа. Она живет совсем одна, я ей помогаю по дому или приношу продукты и лекарства. И просто прихожу поговорить, чтобы ей не было так грустно одной. На 20-й день мне снова повезло, да еще как. Настала зима, выпал снег. Я возвращалась из колледжа на метро и поднималась на эскалаторе, когда кто-то хлопнул меня сзади по плечу. Влад засмеялся и сказал: «Привет, соседка. Ну ты что, аж подпрыгнула? Извини, не хотел тебя напугать». А я действительно так и вздрогнула, когда его увидела, не от испуга, а от неожиданности и от радости. Я пробормотала «Привет» и поспешно отвернулась, потому что покраснела. Мы шли вместе домой. Я молчала, а Влад говорил много и весело. Он рассказывал о себе, а я слушала и впитывала каждое слово, как песок в воду. Он сказал, что снимает квартиру вместе с другом и что они оба на фрилансе. Я спросила, что это. Влад объяснил, что так называются люди, которые не ходят каждый день на работу, а работают, когда есть заказ. Я спросила, чем он занимается. Он сказал, что он КВНщик. Я очень удивилась. Мы всей семьей иногда смотрим по телевизору КВН, но я никогда не встречала тех, кто там участвует. Я сказала, никогда не видела живого КВНщика. Влад улыбнулся и спросил, «Тебе раньше только дохлые попадались?» Я засмеялась и спросила, в какой команде он играет. Он ответил, что играл сам только когда учился в универе, а теперь не играет, а пишет сценарии и шутки для игроков одной знаменитой команды. Я снова удивилась, потому что всегда считала, что они сами придумывают свои шутки прямо во время игры. Влад засмеялся и сказал, «Ты наивная, как дочь чукотского оленевода». Я смутилась и покраснела. Тогда Влад сказал, чтобы я не обижалась, и потрепал меня по плечу. В тот день было холодно, на мне был пуховик, но когда Влад дотронулся до меня, кожу будто обожгло огнем. Я сказала, что не обиделась. Я и правда не обиделась. На Влада нельзя обижаться. С ним всегда очень легко, легко и весело. Когда мы дошли до дома, я уже тоже смеялась вместе с ним. Он рассказывал о своей работе, всякие смешные вещи, а я шла и думала, что мы как будто живем на разных планетах. Его жизнь совсем-совсем не похожа на мою. Влад рассказал, что его родители живут в Подольске и что они оба врачи. Они хотели, чтобы он тоже стал врачом, и он поступил после школы в медицинский университет. Но потом, после 3-го курса, он понял, что не хочет быть врачом и бросил учебу. Влад сказал, «Мне нельзя доверять чужую жизнь. Я слишком легкомысленный, лучше уж мне заниматься КВН. Это тоже своего рода медицина. Все говорят, что смех — лучшее лекарство». Я сначала не знала фамилию Влада, но из-за КВН сумела найти его страницы в соцсетях. Сестры мне помогли. Добавиться в друзья я постеснялась, но с тех пор каждый день по нескольку раз заходила к нему и смотрела новые фотки и записи. Как хорошо, что можно вот так, не навязываясь, знать, что происходит в жизни у того, кого ты... кто для тебя важен. А потом был Новый год. Точнее, не Новый год, а 26 декабря. Я шла в магазин, чтобы купить подарок папе. И, как обычно, спускалась пешком. На площадке 7-го этажа стояла целая компания. Они курили и смеялись. Влада с ними не было. Я хотела пройти мимо, но тут открылась дверь его квартиры, и вышел Влад. Он сказал, «Привет, соседка! Ты к нам?» Я растерялась и сказала, что просто иду мимо, а он сказал: «Как насчет зайти? Отметим Новый год». Я сказала, что Новый год только через 5 дней, а Влад сказал, что с завтрашнего дня он и его друзья будут заняты, они все будут работать ведущими на вечеринках. Я хотела спускаться дальше, но Влад настаивал, чтобы я зашла к нему. Я не знала, что сказать. Мне очень хотелось зайти, но я стеснялась. Вся компания, стоявшая на лестнице, смотрела на нас. Среди них были девушки, все как одна красивее меня и лучше одеты. А вдруг они будут смеяться надо мной, ведь я для них чужая. Совсем из другого мира. Но если я откажусь, то второго шанса может не быть, как выражается Рабия, а мне так хотелось увидеть, как Влад живет, и побыть с ним хоть немного. Тут самая красивая из девушек по-доброму улыбнулась мне и сказала: «Пойдем, увидишь, будет весело». И я пошла. Я сняла пуховик, и Влад провел меня в квартиру. Телевизор у него стоял там же, где у нас, а вот стол был только маленький, журнальный. Я сразу увидела, что бутылок много, а еды мало, и сказала Владу: «Я сейчас приду». Влад решил, что я хочу переодеться. Когда я шла к двери, он взял меня за плечо и посмотрел в глаза. У меня подкосились ноги, а он сказал: «Обещай, что не сбежишь и вернешься». Я сказала: «Честное слово», и поднялась в свою квартиру. Дома была только Рабия, она делала уроки и ни о чем не спрашивала. Я переоделась и взяла из морозилки манты. У нас большая морозилка, и мантов мы с мамой и сестрами налепили много. Хватит на всех, и дома тоже много осталось. Потом я опять спустилась вниз. На лестнице уже никого не было, но дверь была не заперта. В комнатах играла музыка, было шумно, но я туда не пошла. Я прошла в кухню, поискала в шкафчиках, нашла самую большую кастрюлю и стала кипятить воду. Тут пришел Влад. Он посмотрел на меня и сказал: «А я думал, что ты не вернешься». Я сказала: «Я же обещала». Он сказал: «Красивое платье, тебе идет. А это у тебя что?» Я ответила, что манты. Он посмотрел на меня, на кастрюлю, снова на меня и сказал: «Офигеть». Я испугалась, что не спросила его, может быть, он не любит манты, может быть, он вообще не ест мясо, ведь сейчас так модно. Но Влад успокоил меня и сказал, что любит мясо, да еще как. Он спросил, чем может мне помочь. Я сказала, что варить манты очень просто, и я справлюсь одна, но он все равно остался со мной в кухне. Наверное, еще никогда в жизни я не чувствовала себя такой счастливой. То и дело в кухню заглядывали друзья Влада и звали его, но он отвечал: «Погодите, я занят, мы с соседкой варим манты». Все говорили: «Вау, манты!» и оставались в кухне. Когда еда была готова, в кухне было уже не протолкнуться. Пришли все, все ели манты и хвалили. А еще говорили, что Владу и Феде повезло с соседкой, и что они даже завидуют. Друзья Влада улыбались мне и совсем не были страшными и не воображали. Никто не показывал мне, что я тут чужая, ни парни, ни девушки, а та самая красивая из девушек, Соня, сразу стала вести себя со мной так, будто мы с ней подруги. Я сначала подумала, что она девушка Влада, и хотела уйти, но оказалось, что Соня совсем не его подруга, а Феди. Вообще, на вечеринке было много парочек, но Влад ни с одной из девушек не вел себя как-то особенно. К концу вечеринки я так осмелела, что даже решилась спросить у Сони, есть ли у Влада девушка, и она сказала, что уже нет. Была, но они расстались, потому он сюда и переехал. Я прекрасно понимала, что для меня это ничего не значит, но все равно была очень рада это слышать. Я еще никогда в жизни не была на такой вечеринке. Все веселились, но не потому что выпили, как это бывает у русских. Просто у Влада друзья были такие, как он сам, легкие и веселые. Все постоянно смеялись, шутили и подшучивали друг над другом, но совсем не обидно. И вместе пели под гитару, и весь вечер играли. Я и не знала, что на свете столько веселых игр. Больше всего мне понравилась игра «Крокодил», когда надо изобразить какое-то слово, чтобы все догадались, но ничего при этом не говорить. Сначала я стеснялась и только смотрела, как играют другие, но потом стала играть вместе со всеми, и мы все время хохотали. У меня от смеха даже живот заболел. А еще на этой вечеринке мы с Владом первый раз поцеловались. Влад сказал: «В Новый год обязательно надо выпить шампанского». Я сказала: «Я не пью». А он налил два бокала, протянул один мне и сказал: «Давай на брудершафт». Я сделала глоток. Пузырьки ударили в нос, как в лимонаде. И Влад поцеловал меня. Не по-настоящему, но это был первый в моей жизни поцелуй. Я потом не могла уснуть всю ночь, так и лежала и вспоминала все до самого утра. Когда я уходила, он попросил мой номер, и я сама записала ему его в телефон. И с тех пор целыми днями думала, позвонит ли он мне когда-нибудь. Влад позвонил 10 января. Был уже поздний вечер, но мы с сестрами были дома одни, потому что мама работала в ночную смену, а папу срочно вызвали из-за аварии в 12-м доме. Я увидела имя Влада на экране телефона и почувствовала, что сердце провалилось куда-то вниз. Влад сказал: «Привет, Айкыс». Мне было очень приятно, что он назвал меня по имени и не ошибся в нем. А потом он сказал: «Извини, что звоню так поздно, и с такой просьбой, что даже неудобно, но у тебя случайно ничего пожрать нет? А то я пришел домой голодный, как зверь, а в холодильнике шаром покати. Я после работы очень устал, сил идти в магазин или в кабак вообще нет. А доставку пока еще привезут, я с голоду умру». Я сказала: «Пожалуйста, не умирай». Принесла ему плов и сказала, что надо разогреть. Он сказал: «Сейчас разогрею в микроволновке». Я сказала: «Не надо в микроволновке, будет невкусно». Влад удивился и спросил: «А как?» У него был такой растерянный вид, что я не выдержала, засмеялась и сказала, что все сделаю сама. Когда я разогрела плов и положила на тарелку, он спросил, поем ли я тоже. Я отказалась, потому что недавно поужинала. Он сказал: «Тогда просто посиди со мной». И я согласилась. Мы сидели вместе на кухне, как муж с женой, болтали и смеялись. Он съел все, даже тарелку вытер кусочком хлеба и спросил: «А кто готовил, ты?» Я кивнула и спросила: «Вкусно?» Он сказал: «Обалденно». Было уже очень поздно, я боялась, что отец вернется и не застанет меня дома. Я сказала, что мне надо идти, а Влад сказал: «Слушай, теперь я твой должник и просто обязан сводить тебя в кафе». Я чуть не умерла от счастья, когда это услышала. Он спросил, когда я могу, я чуть было не сказала, что всегда, но сдержалась и предложила ему самому выбрать день, когда ему удобно. Он заглянул в телефон и спросил: «Как насчет вечера четверга?» Я еле дождалась четверга и так волновалась, что чуть не заболела. Я постоянно думала о том, что надеть, что говорить, как себя вести. Очень боялась, что Влад окажется занят и в последний момент отменит приглашение. Но еще больше боялась сказать при встрече что-то не то, что-то, что ему не понравится. А вдруг он тогда больше не захочет со мной общаться? Родителям я, конечно же, ничего не сказала. Но сестры все знали и собирали меня на первое в моей жизни свидание чуть ли не как на свадьбу. Мне очень хотелось одеться нарядно, но я понимала, что буду выглядеть глупо, и просто надела новый свитер, который мне шел. В том кафе я никогда не была, я вообще не часто хожу в кафе. Наверное, другие люди считают его самым обычным местом, но у меня весь вечер было такое чувство, будто я попала куда-то в сказку, в мультфильм или сериал. Я до сих пор помню каждую секунду из тех 2 часов, которые мы тогда провели вместе, и каждое слово. Говорил, как обычно, Влад, а я больше молчала и слушала. И все время смеялась его шуткам, просто до слез. Раньше я думала, что это только выражение такое, но оказывается, нет. Когда сильно смеешься, действительно из глаз начинают течь слезы. А потом мы вместе шли домой, и это было так здорово возвращаться вдвоем. Я шла рядом с ним и представляла, будто мы муж и жена, и возвращаемся не в разные квартиры, а в одну, в нашу, где мы с ним живем. И пусть это была всего лишь мечта, неправда, но все равно в мире в тот миг не было никого счастливее меня. Особенно тогда, когда Влад поцеловал меня на прощание. В ту ночь мы с сестрами почти не спали, все шептались до самого утра, особенно с Гулей, пока Рабия не рассердилась и не запустила в меня подушкой. Я даже не надеялась, что Влад пригласит меня куда-то снова, да еще так скоро. Но уже на той неделе он прислал сообщение с вопросом, как насчет посмотреть новый фильм. Я с радостью согласилась. Это получилось второе наше свидание, потому что после кино мы еще погуляли и попили кофе. А третье свидание было у него дома. Мы с сестрами делали самсу. Я выложила в соцсети фото, и Влад сразу же написал, что выглядит офигенно. Я написала ему сообщение. «Хочешь, принесу?» Он ответил. «А так можно?» Я выбрала самые румяные пирожки и пришла к нему. Его друг Федя был дома, мы вместе попили чаю, весело болтали и смеялись. А потом Федя ушел, а Влад стал меня обнимать и целовать. И этот вечер стал самым чудесным в моей жизни. С тех пор мы с Владом стали встречаться, когда у него было свободное время, раз или два в неделю. Он водил меня в разные интересные места. На каток с цветомузыкой, в кафе, где едят в полной темноте, в музей иллюзий, на чайную церемонию и на мультимедийную выставку, где картины показывают как кино на стенах и потолке большого зала. До знакомства с Владом я даже не знала, что на свете существует столько всего интересного. Иногда мы никуда не ходили, а просто сидели у него, болтали и смеялись вдвоем или втроем с его другом Федей или вчетвером с Соней. А еще Влад придумал мне смешное имя. Он стал звать меня Кыска, как будто сокращенное от Айкыс. Сказал, что некоторые называют девушек Киска, а я буду не Киска, а Кыска. Я не стала спорить, мне понравилось. Мне всегда нравилось все, что говорил или делал Влад. В конце марта у сестер в школе начались каникулы. В это время мои родители обычно берут отпуск, и мы всей семьей едем в Кыргызстан навестить дедушку с бабушкой. Так было и в этом году, только я с ними не поехала, потому что не могла пропускать занятия в колледже. В пустой квартире сразу стало просторно, грустно и очень тихо. Даже телевизор не помог. Когда Влад написал и спросил, как у меня дела, я ответила, что все уехали, и мне грустно. Он написал: «Приходи ко мне вечером». Я пришла. Оказалось, что Федя тоже уехал. Мы были совсем одни, весь вечер обнимались и целовались. И все было просто замечательно. Когда стало совсем поздно, Влад спросил: «Кыска, как насчет того, чтобы остаться у меня?» Я ответила: «Если ты этого хочешь». Он сказал: «Конечно, хочу, иначе бы не предлагал». Именно тогда и случился наш первый раз. Влад очень удивился, когда понял, что у меня до него никого не было. Я сказала, что у нас так принято. Девушки берегут себя для того, кого полюбят по-настоящему. В тот момент мне больше всего на свете хотелось, чтобы он тоже сказал, что любит меня. Но он не сказал. Раньше я думала, что после того, как стану женщиной, в моей жизни все изменится. Как именно, я не знала, но считала, что изменится обязательно. Однако ничего не изменилось. Я все так же ждала свиданий с Владом и постоянно проверяла телефон, чтобы не пропустить сообщения от него. Мы все так же встречались раза два в неделю, болтали о пустяках и много смеялись. Только теперь мы реже ходили куда-то, а чаще проводили все время у него. И я была так счастлива, что не хотела ни о чем думать. Мне и так приходилось нелегко. Нужно было скрывать все от родителей и заставлять себя учиться, когда голова занята совсем другим. В моей голове, как и в моем сердце и во всей моей жизни, теперь был только Влад. С самой первой нашей встречи он заменил мне весь мир. Весна пролетела быстро, настало лето. Сестры уехали на каникулы. Я тоже могла бы уехать с ними, но совсем не хотела. Я сказала родителям, что лучше останусь в Москве и найду себе работу на лето. Им это понравилось. Мама нашла мне работу у себя в магазине уборщицей. После этого мы стали реже видеться с Владом, но все равно это было лучше, чем если бы я уехала из Москвы. Работа оказалась тяжелой, да еще началась сильная жара, и я очень уставала. Влад это заметил и заявил, что мне надо отдохнуть. Он сказал, что в июле его компания всегда ездит в Крым, и предложил поехать с ними. Мне очень-очень хотелось согласиться, но я сказала «нет». Влад удивился и, кажется, огорчился. Он спросил: «Почему, Кыска? Будет весело. Мои друзья клевые. Ты многих знаешь, Федьку, Соню. Тебе же нравится Соня, ты сама говорила. А если у тебя нет денег, то мы что-нибудь придумаем». Я объяснила, что дело не в деньгах, а в том, что меня ни за что не отпустят родители. Влад опять предложил что-нибудь придумать, но я сказала, что врать родителям тоже не хочу. А потом я вдруг не выдержала и расплакалась. Влад еще больше огорчился и даже испугался. Он обнял меня, стал гладить по голове, как маленькую, и говорить, что не хотел меня расстраивать. Он сказал: «Кыска, ну хочешь, я тоже никуда не поеду. Останусь с тобой. Будем вместе ходить к тебе в магазин, мыть полы, вот так». И тут же изобразил смешной танец, будто у него в одной руке швабра, а в другой пылесос. Я не удержалась и засмеялась сквозь слезы. Он все-таки уехал. Я сама его упросила. Сказала, что ему обязательно нужно отдохнуть. Я осталась и радовалась за него, когда видела фотки в соцсети или получала короткие сообщения. Я очень скучала по Владу, так сильно, что даже стала плохо себя чувствовать. Сначала я думала, что заболела, но потом оказалось, что я вовсе не больна, а беременна. Это была ужасная новость. Я долго надеялась, что все как-нибудь обойдется, и тесты просто ошибаются. Но тесты не ошибались. Это подтвердили и в поликлинике. Когда врач сказала, что у меня срок 8 недель, я совершенно растерялась. Было такое чувство, как будто я забралась куда-то высоко-высоко, а потом со всего размаху упала вниз, в пропасть. Врач что-то говорила, но я не понимала ее слов. Я извинилась, встала и вышла на улицу. Я понятия не имела, куда мне идти, но точно знала, что домой нельзя. Дома мог оказаться кто-то из родителей. И как я посмотрю им в глаза, как скажу, что их дочь беременна от русского парня, который никогда даже не говорил, что хочет жениться на ней. Я пошла к метро, села в поезд и поехала в то место, где мне всегда было хорошо, в парк Кузьминки. Мы были тут весной с Владом и смотрели, как на деревьях появляются молодые свежие листочки. А теперь я заметила, что некоторые листья уже пожелтели, хотя до конца лета еще далеко. Это было очень грустно. Но то, что случилось со мной, было еще грустнее. Я совсем не знала, что мне делать. Когда я вышла от врача, то сначала хотела написать Владу, но потом решила, что этого делать не нужно. Зачем портить ему отдых? Я не сомневалась в том, что Влад совсем-совсем не обрадуется такой новости. Влад несколько раз говорил о том, что сейчас никто не женится рано, до 30 лет. Это раньше бежали в ЗАГС сразу после школы, а теперь все по-другому. Теперь умные люди хотят сначала встать на ноги, обзавестись своим жильем, хорошей машиной, сделать карьеру, и уже только потом можно подумать и о семье. Я прекрасно понимала, что он хочет этим сказать. Это значило, что он не хочет жениться, и тем более на мне. До сегодняшнего дня я с этим мирилась. Мне важно было только то, что Влад со мной. Но теперь все стало по-другому. У меня будет ребенок, а Владу не нужен ребенок. Я это точно знала. Я не знала, нужна ли ему я, одна, без ребенка. Он никогда ничего про это не говорил, но ребенка Влад в свои 23 года точно не захочет. Какой может быть ребенок, когда у парня нет своего жилья и даже постоянной работы? Я знала, что сценариями для КВН и вечеринками Влад зарабатывал неплохо, но эти заработки были нерегулярны. Деньги то есть, то нет. А я? У меня ведь тоже нет ни профессии, ни работы. Уборщица в супермаркете не в счет. Нам с родителями и сестрами, даже впятером без ребенка, очень тесно в нашей двухкомнатной квартире. И как я все скажу папе и маме? Для них это будет ужасный удар. Страшно подумать, что начнется дома. Папа у нас очень хороший, но строгий, а мама всегда все повторяет за ним. Для нее все, что скажет или сделает папа, всегда правильно. Но пугало меня даже не то, что родители рассердятся, а то, как они огорчатся. Им всю жизнь будет стыдно перед роднёй и знакомыми за то, что они так плохо воспитали старшую дочь. Такое никогда не забудется, даже сестрам достанется. Про Рабию и Гулю все будут говорить: «А, это та, у которой сестра родила без мужа». И на моего будущего сына или дочь тоже всю жизнь будут показывать пальцем: «Смотрите, у него нет отца, мать нагуляла его от русского парня». Все говорило о том, что мне надо делать аборт. Но я понимала, что никогда не смогу убить своего ребенка, маленького мальчика или девочку, который во мне живет. Интересно, а какой он или она будет? Но даже если малыш вообще не будет похож на Влада, я все равно буду любить их обоих больше всего на свете. Я понимала, что никакого аборта не сделаю, как бы все ни сложилось, через что бы мне не пришлось пройти, но я оставлю ребенка. Конечно, будет очень трудно растить его одной. Наверное, как много и тяжело я не буду работать. Я все равно не смогу покупать своему ребенку дорогих вещей, но я обязательно дам ему свою любовь, и это все-таки гораздо важнее, чем игрушки, фирменная одежда и гаджеты. И тут я подумала о самом страшном, о том, что мне придется выбирать между ребенком и Владом, потому что Влад, конечно же, будет настаивать на аборте, и если я откажусь, он порвет со мной. Так что меня ждал ужасный выбор — либо убить своего ребенка, либо навсегда потерять любимого человека, который был для меня весь мир. Не знаю, сколько времени я бродила по аллеям, вся в своих грустных размышлениях. В тот день в парке было особенно много детей. Или мне так казалось? Может быть, раньше я просто обращала на них меньше внимания? Но тогда было чувство, что в Кузьминке будто нарочно привезли детей со всей Москвы. И совсем маленьких, которые еще лежат или сидят в колясках, и карапузов побольше, на великах и самокатах. Каждый из них словно нарочно напоминал мне о моих проблемах. Я отвернулась от аллеи и увидела полку буккроссинга. Я не очень люблю читать книги, и по-русски, и по-киргизски мне гораздо больше нравится смотреть кино и сериалы, но тогда я была рада всему, что помогло бы хоть ненадолго отвлечься от грустных мыслей. Я подошла к полке, стала смотреть на книги и увидела среди них тетрадь в зеленой обложке. Стало интересно, кто и почему положил тетрадь среди книг. Я взяла тетрадь, раскрыла наугад и увидела, что страницы исписаны четким красивым почерком. Так пишет Рабия, когда особенно старается. И кто-то неизвестный написал в этой тетради: «Никогда не надо думать за других. Всегда надо дать другому человеку шанс высказать свое мнение, а не решать за него, что он может сказать. Даже если кажется, что ты хорошо знаешь человека и точно представляешь себе его реакцию, ты все равно можешь ошибиться. Так что если тебе важно чье-то мнение, просто спроси и выслушай, а не воображай сам заранее, что тебе ответят. Ведь самому тебе бывает крайне неприятно, когда другие решают что-то за тебя». Я прочитала эти слова и очень сильно удивилась. Они совершенно точно относились ко мне. Как будто кто-то подслушал мои мысли. Я даже оглянулась, но, конечно же, никого не увидела. Но все равно было такое чувство, что кто-то говорит со мной, и я поняла, что он прав. Наверное, и правда не следует самой все решать за маму, папу и, главное, за Влада. Может быть, я действительно ошибаюсь, когда представляю, что они скажут. Идя к выходу из парка, я окончательно решила, что поговорю с ними со всеми. И сначала с Владом. Он должен был вернуться через 2 дня. Долго, конечно, но я потерплю. А потом уже расскажу все родителям, хотя это казалось еще страшнее. 2 дня прошли как в тумане. Влад запостил в соцсети фото себя и своих друзей в аэропорту и написал, что отпуск закончился. Я стала ждать его звонка, но ни в тот день, ни на следующий он не позвонил и в интернете тоже ничего не написал. Я даже стала волноваться, не случилось ли с ним что-то плохое, но никаких сообщений о крушении самолетов в новостях, к счастью, не было. Вечером я вышла на улицу и увидела, что в окнах их квартиры горит свет и на кухне, и в обеих комнатах. Я дождалась утра и сама позвонила Владу. Он, похоже, обрадовался, услышав мой голос, и сказал, что как раз думал обо мне. Я спросила, можно ли мне зайти. Он удивился и сказал, что это первый раз на его памяти, когда я предлагаю встретиться сама, ведь раньше я никогда так не делала. Но, конечно, он будет рад меня видеть, тем более что Федя уже смотался с утра пораньше, и квартира весь день будет в нашем полном распоряжении. Я спускалась с 8-го этажа на 7-й, наверное, не меньше часа. Я шла как на казнь. Мне предстоял самый тяжелый разговор из всех, что были в моей жизни. Было очень жалко Влада, бедный. Он даже не представляет, что его ждет. Наверняка то, что я сейчас скажу, будет для него шоком. Это словечко очень любит Рабия, и Гуля тоже за ней повторяет. Меньше всего на свете я хотела расстраивать своего любимого. Если бы было можно, я бы вообще ничего ему не сказала. Но я понимала, что так выйдет еще хуже, потому что будет нечестно. Нет ничего хуже, чем быть нечестным с тем, кого ты любишь. Пока я спускалась, мне вспомнилась вся история наших отношений с первого до последнего момента. Как я увидела Влада, когда он перевозил вещи, как мы встретились в лифте, и Новый год, 26 декабря, и многое другое. Я даже подумала, это похоже на то, как жизнь проносится перед глазами накануне смерти. Я понимала, что надо быть готовой к смерти, если не моей собственной, то наших отношений. Но я запретила себе об этом думать, чтобы не решать за других. Видимо, я шла так медленно, что Влад не выдержал и вышел мне навстречу и сказал, что уже стал беспокоиться, куда я делась, а потом добавил: «Кыска, ты плохо выглядишь, с тобой все в порядке?» Я не смогла ничего ответить, только смотрела на него. Вот уж кто выглядел не просто хорошо, а отлично. Посвежевший, загорелый, такой красивый. Мамочка, да чего же он красивый? Хоть бы наш ребенок был бы похож на него. Влад спросил, буду ли я пиццу, которую он недавно заказал, но я не могла даже думать о еде и только выдавила из себя, что нам надо поговорить. И пока не прошла решимость, торопливо сказала: «Я беременна». Я думала, что никогда не смогу произнести это вслух, но когда сказала, легче не стало. Наверное, первый раз за все время знакомства я увидела у Влада такое серьезное выражение лица. Он тихо спросил: «Ты что?» Но я не могла повторить эти слова. Он забормотал: «Но как же так? Этого не может быть. У нас же всегда были презервативы, ну, почти всегда». Я молчала. Он тоже замолк, но вскоре заговорил опять, стал спрашивать, точно ли я знаю, ведь тесты могут ошибаться. Я сказала, что тоже сначала на это надеялась, а потом пошла к врачу. Тогда Влад опять замолчал. Я слышала, как у кого-то из соседей за стеной играет музыка. Влад сказал: «Ты очень хороший человек, Айкыс, самый лучший из тех, кого я встречал». Я сказала: «Так говорят, когда хотят сказать, но я тебя не люблю». Он сказал: «Я вовсе не хочу это сказать. Я хочу сказать, что мне нужно время подумать». Я ничего не успела ответить. За дверью послышались шаги, и в замке повернулся ключ. Вошел Федя. И только тогда я поняла, что мы с Владом так и стоим в прихожей. Федя сказал, что ему пришлось вернуться, потому что он забыл телефон. А потом он взглянул на нас и извинился, что помешал. Он сказал: «Я сейчас уйду». Я сказала, что мы уже обо всем поговорили, повернулась и ушла. Влад не остановил меня. Я закрыла за собой дверь 26-й квартиры и подумала, что сделала это последний раз. Какое счастье, что дома никого не было. Сестры еще не приехали, родители на работе. Никто не видел, как я хлопнулась на свою кровать, заревела и проплакала там весь день. Только к вечеру я заставила себя встать, чтобы приготовить родителям ужин. Потом пошла в ванную и посмотрела на себя в зеркало. Все лицо и особенно глаза были красные и распухшие. Я полезла в сумку за косметикой и наткнулась на ту проклятую тетрадь. Оказывается, в парке я машинально сунула ее в сумку и принесла домой. Увидев тетрадь, я ее просто возненавидела. Как можно было поверить словам какого-то неизвестного человека и понадеяться, что у меня все может быть хорошо? С досады я отшвырнула тетрадь и села к зеркалу, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Родители тоже сказали, что я плохо выгляжу, но я заверила их, что просто немного нездорова. Надо поспать, и все пройдет. Я закрылась в нашей с сестрами комнате и легла в постель, но не могла уснуть, все думала и думала. И, наконец, решила, что другого выхода нет, надо все рассказать маме. У нее завтра выходной, и мы сможем поговорить, когда папа уйдет на работу. В первые минуты, когда проснешься, не помнишь ни о чем плохом. И это прекрасное мгновение. Только потом, спустя некоторое время, в памяти проявляется все ужасное. Проснувшись в то утро и все вспомнив, я подумала, что теперь всю жизнь, наверное, если когда-то и буду счастлива, то только в эти первые мгновения нового дня. Тренькнул телефон, пришло сообщение. Я даже не стала смотреть, уверенная, что это кто-то из сестер. Я хотела сначала поговорить с мамой, чтобы поскорее оставить позади разговор, который меня так пугал. Но мама еще спала. Я взяла телефон, посмотрела на экран и увидела, что сообщение от Влада. Он написал: «Как насчет пожениться?» Вот так просто. Будто приглашал меня в кафе или к себе в гости на вечер. Сначала я не поверила своим глазам и раз пять перечитала сообщение, чтобы убедиться, что я не ошиблась и все поняла правильно. А потом меня захлестнуло столько разных мыслей и чувств, что просто не было сил в них разобраться. Конечно, я была очень рада, ведь я и мечтать не смела, что Влад когда-нибудь захочет жениться на мне. Вернее, мечтала, но никогда не думала, что так будет. Но чувствовать себя самой счастливой на свете мешали сомнения. Получалось, что Влад позвал меня замуж только потому, что так получилось, и потому что он пожалел меня, а я не хотела его вынуждать и не хотела, чтобы он меня жалел. И дело было не только в этом, но и во многом другом. Что скажут мои папа и мама, когда узнают такую новость? Она наверняка им совсем не понравится. Даже несмотря на то, что Влад хочет жениться на мне, папа будет не рад тому, что дочь выходит за русского парня из-за беременности. А родители Влада, вдруг и им не понравится, что их сын женится на киргизке. А когда у нас появится ребенок, как они будут относиться к внуку, а сам Влад, что он думает о будущем ребенке? Растить детей трудно, нужно много сил и много денег. На что мы с Владом будем жить? Где? В голове у меня было столько вопросов, и ни на один из них не было ответа. Я снова спустилась к Владу. Я была не меньше взволнована, чем вчера, но все-таки уже не такая несчастная. Хотя и постоянно напоминала себе, что еще ничего не решено, Влад может как следует все обдумать, взвесить и отказаться от своего предложения. В тот день мы проговорили очень долго, с самого утра и до позднего вечера, и Влад развеял мои сомнения, пусть не все, но очень многие. Он уверял, что его родители уже давно поняли, что у него своя жизнь, и не станут вмешиваться. Какой я национальности, им все равно. Главное, что я замечательный человек и буду такой же замечательной женой и матерью. В этом он уверен. После этих слов Влада я не удержалась и снова заплакала. Но впервые за все это время не от горя и растерянности, а от радости и от того, что меня очень тронуло сказанное, ведь раньше Влад ничего такого мне не говорил. А он стал утешать меня, обнимать и целовать, и на некоторое время мы с ним забыли обо всем на свете. Потом мы снова вернулись к важному разговору, и Влад сказал, что не сомневается, мои родители обязательно полюбят его, даже если не сразу, то со временем обязательно. Он ведь такой замечательный, уверял меня Влад, говоря сам про себя, его нельзя не полюбить. Влад говорил это так же весело и очень смешно, как и раньше, но при этом чувствовалось, что он относится ко всему серьезно. Мы решили, что скажем моим родителям не все сразу. Сначала только о том, что хотим пожениться. А попозже, когда мама и папа уже смирятся с новостью, тогда о будущем ребенке. Чтобы не откладывать надолго, решили, что Влад придет к нам прямо завтра. У отца как раз был выходной, а мама должна была вернуться с работы после 8. Попрощавшись с Владом, я поднялась на свой этаж. Родители уже были дома, и я решила, что надо их как-то подготовить к завтрашней встрече. Поэтому я набралась храбрости и после ужина попросила родителей меня выслушать. Они поглядели на меня с такой тревогой, что мне стало их жалко. И я сразу сказала, чтобы они не пугались, не случилось ничего страшного. Просто я решила сообщить, что у меня появился парень. После моих слов они немного успокоились. Хотя, конечно, все равно заволновались, стали задавать вопросы и даже рассердились, когда узнали, что парень у меня уже давно, а я до сих пор ничего им не рассказала. Папа спросил: «Где вы познакомились?» Я сказала, что мой парень живет в нашем доме. Родители стали вспоминать всех киргизов, которые тут живут, а я все не знала, как сказать им, что Влад русский. Наконец сказала: Он живет прямо под нами на 6-м этаже, в 26-й квартире. Мама задумалась и сказала: «Подожди, подожди. Так там же русские парни живут». Я не смогла ничего ответить, покраснела и опустила голову. В тот миг я думала, что никогда в жизни больше не посмею взглянуть на папу. Мне казалось, что молчание длилось целую вечность, а потом папа вдруг спросил: «Светлый или темненький?» Я сказала, что волосы у Влада темные. Я все еще не смела поднять глаза, но папа вдруг заговорил, и голос у него звучал совсем не сердито. Он рассказал, что в 26-й квартире как-то прорвало трубу. Влад с Федей вызвали слесаря. Папа в тот день дежурил и пошел к ним. Федя тогда растерялся, не знал, что делать, и только мешал, а Влад стал помогать папе, и оказалось, что у него, как говорят, руки растут из нужного места. Папе Влад понравился, потому что он толковый и вежливый, а еще веселый. Тут я все же посмотрела на папу и увидела, что он улыбается. И мама тоже улыбнулась и сказала, что тоже знает Влада. Она несколько раз встречала его в подъезде, он всегда здоровается и открывает и придерживает ей дверь, пропускает вперед, а однажды даже помог донести тяжелую сумку. В общем, оказалось, что родители совсем не против, чтобы Влад пришел познакомиться с ними. И я была так этому рада, что решила пока больше ничего не говорить. Будем, как и собирались с Владом, сообщать новости постепенно. На другой день, когда Влад позвонил в дверь нашей квартиры, я даже ахнула. Такой он пришел красивый и нарядный, в костюме, в модных туфлях, с букетами цветов для мамы и для меня. Папе он тоже принес подарок — фирменную зажигалку. Мой папа, к сожалению, курит, и мы с мамой и сестрами никак не можем отучить его от этой вредной привычки. По выражению лиц моих родителей, я сразу поняла, что подарки им понравились, и им было приятно, что Влад пришел не с пустыми руками. Мама тут же позвала всех за стол, и ужин прошел хорошо и весело. Влад ел за обе щеки и нахваливал нашу с мамой еду. И это тоже было приятно, ведь мы с мамой обе очень старались, когда готовили. Конечно же, Влад все время шутил, и мои родители смеялись. Папа задавал Владу вопросы, и тот честно рассказывал все о себе. И даже если папе что-то и не нравилось, то он не подавал вида и продолжал улыбаться. После еды Влад поднялся из-за стола и вышел на середину комнаты. Я сразу поняла, в чем дело, и сидела ни жива, ни мертва, вжалась в сиденье дивана и спрятала лицо в вышитую подушку. Влад откашлялся, повернулся к моим родителям, назвал обоих по имени-отчеству и торжественно сказал: «Я прошу у вас руки и сердца вашей дочери». Некоторое время в комнате было тихо. Так тихо, что на миг мне даже подумалось, что я умерла и лежу в могиле. Я все-таки оторвала лицо от подушки, посмотрела на папу и увидела, что тот удивлен, даже очень, и растерян, но, похоже, не сердится. Впрочем, скоро папа пришел в себя и снова начал задавать вопросы, на этот раз уже без всякого стеснения. «Где мы будем жить? Сколько Влад зарабатывает? Придется ли мне бросить колледж?» Влад ответил, что уже все продумал. Оказалось, что его сосед Федя собирается съехать и жить со своей девушкой Соней, так что 26-я квартира будет целиком в нашем распоряжении, и снимать ее один Влад вполне может себе позволить. Пусть заработки у него и нерегулярные, но постоянные. В целом, каждый месяц выходит не меньше сотни, а чаще больше, иногда и намного. После того, как Влад назвал такую сумму, папа посмотрел на него с уважением. Да и я удивилась. Я не знала, что Влад столько зарабатывает, и всегда стеснялась брать у него подарки. Сразу ответа Владу папа не дал. Пригласил зайти через несколько дней. Но уже в тот вечер я сердцем почувствовала, что он согласится, хотя и волновалась, когда бесстыдно подслушивала под дверью разговоры родителей. Конечно, им не нравилось, что Влад русский, что он привык жить совсем иначе, чем мы, что у него нет своей квартиры в Москве и несерьезная профессия. Папа говорил, что лучше бы Влад закончил учиться и все-таки стал врачом, как собирался. А мама возражала на это, что молодые врачи зарабатывают гораздо меньше, и с этим папа поспорить не мог, как и с тем, что мы с Владом любим друг друга. Наконец, папа сказал мне, что я могу позвать своего парня за окончательным ответом. И мы с Владом снова волновались, потому что не знали, что папа скажет. А папа, похоже, нарочно тянул время, потому что весь ужин говорил о чем угодно, только не о том, что мы хотели услышать. И только после еды он, наконец, объявил, что они с мамой согласны. Я не удержалась, закричала и запрыгала от радости, а Влад удивил нас всех. Он вынул из кармана пиджака маленькую бархатную коробочку, и я решила, что он сейчас наденет мне на палец кольцо, как это делают в сериалах. Но в коробочке оказалось не кольцо, а серьги. Оказывается, Влад прочитал в интернете о наших традициях, в том числе и об обряде Сайко-Салуу. И теперь он в знак нашей помолвки вдел мне в уши золотые серьги, как это принято у нас, киргизов. В этот момент я взглянула на родителей и поняла, что они счастливы. Если у них и оставались какие-то сомнения, то теперь они развеялись, как дым, под порывом ветра. Потом, когда Влад ушел, я рассказала родителям, что он совсем не против традиционной киргизской свадьбы, наоборот, будет рад, если все пройдет по нашему обычаю. И даже согласен, как это у нас принято, оплатить все свадебные расходы. Но лично мне хочется, чтобы свадьба была хоть и традиционной, но как можно более скромной. К моей радости родители согласились с моими доводами. Они решили, что я экономлю, не хочу больших расходов, и я не стала говорить, что дело не только в этом. Чем пышнее будет свадьба, тем больше потребуется времени на подготовку к ней. А мне хотелось выйти замуж как можно скорее, пока моя беременность еще не очень заметна. Так что на следующий же день мы с Владом пошли в ЗАГС, подали заявление, и нам назначили дату через 2 месяца. Это было долго, но все же более или менее терпимо. Сестры, услышав новости, тут же прервали каникулы и примчались домой. Им я потихоньку от родителей все же призналась, что беременна. Рабия промолчала и только покачала головой, зато Гуля очень обрадовалась и сказала: «Вот здорово! Я буду нянчиться с твоим ребенком. Надо же потренироваться перед рождением своих». Раньше я бы посмеялась над этой фразой, а теперь возмутилась. Я сказала: «Это тебе что, тренажер? Это живой человек». Рабия важно сказала: «Пока еще нет, пока это еще только эмбрион». Тут я еще больше обиделась. Так мне было неприятно, что моего ребенка обзывают каким-то там эмбрионом. Но тут вошла мама, спросила, в каком платье я хочу выйти замуж, и мы с сестрами тут же забыли о ссоре. Мы с Владом договорились, что всей подготовкой к свадьбе будем заниматься мы с моей семьей, а он возьмет на себя большую часть расходов. Оказалось, что у Влада даже есть сбережения. Он копил на машину и почти собрал нужную сумму. Мне было неловко, что он отдает эти деньги мне, но он, шутя, прикинулся строгим и сказал, что теперь он глава нашей семьи и будет сам решать, как распоряжаться семейным бюджетом. Так что мне ничего не оставалось, кроме как послушаться и с головой погрузиться в подготовку к свадьбе. Как хорошо, что она пришлась на летние каникулы. Если бы мне нужно было каждый день ходить в колледж, у меня бы просто ничего не получилось. Влад был занят не меньше меня. Он хотел еще подзаработать и брал все халтуры, как он это называл, какие только попадались. Так что иногда мы не виделись по нескольку дней, отчего я постоянно ныла сестрам. Впрочем, для одного нашего общего важного дела Влад все-таки нашел время. Он съездил со мной на первое УЗИ. Я не могу описать то чувство, которое охватило меня, когда я увидела на мутном экране шевелящееся маленькое существо и поняла, что это мой ребенок. Влад тоже был поражен тем, что увидел, а врач спросила, хотим ли мы узнать пол будущего ребенка. Оказывается, не все родители этого хотят, но мы, конечно же, хотели, и врач сказал, что это точно мальчик. Я обалдела, не зная, что сказать. На самом деле мне было не так важно. Я уже любила своего ребенка, независимо от того, кто он. Но Влад так и запрыгал по кабинету, чуть что-то не опрокинул, а потом стал меня обнимать и кричать: «Кыска, у меня сын, у нас с тобой сын, офигеть!» Мы шли в кафе, чтобы отпраздновать это событие, когда мой телефон позвонил. Это была мама. Она спросила: «Дочка, это правда?» В ее голосе слышались слезы. Я сразу поняла, о чем она, и подтвердила: «Да, я беременна, и у нас с Владом будет мальчик». Услышав это, мама заплакала. Ей было очень обидно, что я ничего ей не рассказала, и если бы Гуля не проболталась, мама бы долго еще ничего не знала. Но потом, когда мы уже говорили не по телефону, мама быстро простила меня, и мы вместе решили, что скажем все отцу только после свадьбы. А пока надо подумать, какое выбрать платье, чтобы никто ничего не заметил. Мне очень хочется подробно рассказать о своей свадьбе, ведь она, если не обращать внимания на всякие мелочи, вышла просто потрясающей. Но я не буду этого делать, потому что это получится очень долго. Я только что перечитала свою запись в этой тетради сначала и поняла, что пора заканчивать мою историю. И поэтому расскажу только о том, как после свадьбы собирали мои вещи и нашли эту тетрадь. Мы собирались вчетвером. Влад, я и мои сестры, которые были рады, что я съезжаю, и им теперь будет посвободнее. Мы отодвинули кровать и увидели, что за ней лежало что-то зеленое, та самая тетрадь, о которой я совсем забыла. Когда мне казалось, что все совсем плохо, я ее зашвырнула куда-то, не глядя, и она, оказывается, улетела за кровать. Я забрала тетрадь с собой в новую квартиру и показала ее Владу. Он с интересом почитал ее, и мы долго потом еще обсуждали и даже спорили, чья это была тетрадь и почему этот человек начал писать в нее. Влад считал, что это девушка, а я почему-то была уверена, что мужчина. И что писать в тетрадь он начал не просто так, а стал это делать в трудный момент, когда ему было особенно тяжело. Прямо как мне, когда зеленая тетрадь точно по волшебству попалась мне на глаза. А еще Влад сказал: «Знаешь, Кыска, я думаю, тебе тоже надо написать сюда свою историю, а потом отправить тетрадь дальше, в путешествие по полкам буккроссинга». Я сначала решила, что он шутит, и улыбнулась. Но Влад сказал, что говорит совершенно серьезно. Он действительно считал, что моя история может быть интересна и полезна другим людям. Влад сказал, что у меня есть чему поучиться. Я ужасно смутилась, но все-таки спросила, что он имеет в виду. И он сказал: «У тебя можно поучиться быть хорошим человеком и думать прежде всего не о себе, а о других». И не успокоился, пока не взял с меня слово, что я запишу сюда свой рассказ, как это сделала до меня девушка по имени Катя. Влад сказал, что когда я все напишу, он сам отнесет тетрадь в какую-нибудь точку буккроссинга. Оказывается, их в Москве сейчас много. Не только в парках, но и на вокзалах, в аэропортах, в библиотеках, в вузах и даже просто так на улице. И вот я вспомнила свое обещание, данное мужу, и рассказала тут свою историю. И теперь заканчиваю писать, только расскажу еще кое-что, самое последнее. В самую первую ночь, когда я ночевала в квартире Влада, теперь нашей собственной квартире, я увидела во сне своего будущего сына. Он был очень хорошенький и в точности как Влад, только маленький, с синими глазами и кудрявыми темными волосами. А еще у него были крылья. И когда он вложил свою маленькую ручку в мою, я поняла, что у меня тоже есть крылья, и я теперь умею летать. И мы с сыночком поднялись высоко-высоко в небо, как птицы, а может быть, как ангелы.